Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 71. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 3 стих. Сестры послали к Иисусу курьера, чтобы сообщить ему о своем горе. Давайте тоже говорить с ним обо всех наших заботах. Конечно, Господь Иисус все знает, но для нас будет большим облегчением, если мы сможем излить перед ним свою душу. Ученики Иоанна Крестителя, услышав о казни своего учителя, пришли к Иисусу. Это было самое лучшее, что они могли сделать. Посылай Господу Иисусу весть о всех своих заботах и не таи свое горе в себе. По отношению к Нему тебе не нужно быть сдержанным. Он не будет обращаться с тобой с холодным высокомерием и бессердечным равнодушием. Он наш друг, который никогда не оставит нас. Если мы сообщим Господу о своем горе и спросим Его: «Господи, почему я болею? Я думал, что могу служить Тебе, и вот теперь я ничего не могу делать для Тебя. Почему?» То, может быть, Ему будет угодно ответить нам, почему все так произошло. А если нет, то Он даст тебе готовность с терпением переносить Его волю. Господь сообщит свои мысли твоему сердцу и утешит тебя, или же Он укрепит твое сердце своим присутствием и наделит тебя способностью хвалиться и скорбями. Мария и Марфа излили свое горе Иисусу не напрасно, поэтому и ты будешь не напрасно искать Его лицо. Некоторые люди боятся молиться о своем здоровье. Они молятся о прощении грехов, но не решаются молить Господа освободить их от головных болей. Но тот, кто сосчитал все волосы на нашей голове, может сделать сносными и наши головные боли. В том и есть доказательство величия Божьего, что Он, господствуя над небом и землей, не настолько занят этими вещами, чтобы забыть самые маленькие боли или нужды своих детей».